Эй, вот умора! Все меня приветствуют с возвращением с загранки, а я нигде не бывал. Судно ушло раньше, оставив меня с загранпаспортом в кармане. Так что все мое загранплавание обошлось мне в две глупые недели в Риге и покупки пары ненужных мне костюмов. Эх, дела! Ведь говорил внутренний голос: «Плюнь ты, Олег, на эти Копенгагены, езжай на Чукотку». Не послушался. А мне внутренний голос еще ни разу не врал. Так что ни Чукотки, ни Копенгагена. Но во всем есть оборотная сторона. С горя начал новый роман. Опять же съездил в Вятку и, наконец-то, соорудил матери памятник. Получилось так, что в Юму поехал я не один, а аж втроем. Ну и раз людей я привез, так и обратно надо было их отвезти. Не ехать же было в Киров втроем-то. Но на сей раз Юма, следовательно, и Киров оказалось почему-то гораздо ближе. Зимой я надеюсь быть там снова. Побегать за зайцами надо, и в Кирове надо быть. Дали мне адреса для покупки избы. Избу-то надо заводить. Может быть, севернее Кирова в Коми АССР будет глухое место. Мне бы забраться куда, чтобы дичь была, а народу не было. Вот там бы я и торчал. Заканчиваю сценарий для Мосфильма и еще соорудил радиопьесу по роману. Когда ее будут передавать, я тебе сообщу. Письмо ты написала какое-то беспокойное. Что ты? И плюнь ты, ради бога, на мою занятость. Уж для кого, а для тебя у меня время всегда есть. Так и усеки. Усекла? Ну и будь здорова. Привет, дочки, и связи-то не исчезай.